Не было первой помощи раненым, и второй помощи не было. Эвакуация в госпиталь шла. Женька старался совсем не думать. Еще утром, казалось, повидал войну в лицо. Танки горящие, росчерки трассеров, треск автоматов, мертвецов на мостовой. А война здесь таилась, в Клингородке. Самая ее неприкрытая душа истерзанная, в обрубках ампутаций, орущая от боли и в бреду, загнившая, умирающая, не желающая умирать. Подходили машины, грузовики 86-й бригады, ремонтные машины, наполовину загруженные ящиками с какими-то особо ценными запчастями. Громыхал разношерстный колесный хлам, нещадно парящий пробитыми радиаторами, волокущий друг друга на буксире. Еще подкатывали повозки, телеги, брички, трофейные, мадьярские, немецкие, кустарные, совхозные. У ворот стоял тупомордый немецкий бензовоз, оглушительно воняющий пробитой цистерной. Носилки с ранеными привязали к узким помостам по бокам искореженной емкости. Ходячих было мало, в основном неподвижные, часто бессознательные люди в ржаво-желтых бинтах. Ходячие постарались спастись, уехать, уйти еще до того, как дорогу на Белгород перерезали немцы. Но эшелонами отправить успели не всех. Много их было раненых. Женька хватался за неудобные ручки носилок. Волокли сначала ростой, потом быстрым шагом. Ноша хрипела, стонала, материлась. Последнее было лучше всего отвлекало. Бригада из 5 человек командовал старичок-санитар. Хорошо командовал, по-умному. Вообще-то людей, не обгрызенных войной, здесь почти не было. Только водители, несколько санитарок да десяток женщин в гражданском. Врачи, оставшиеся в госпитале, распоряжались в палатах и у машин. Женька работал в паре с длинноруким артиллеристом. У того были повреждены глаза и лицо, голова походила на грубо слепленную башку снеговика с несколькими щелями-бойницами. На лестницах артиллерист требовал, чтобы ему отсчитывали ступеньки. Ничего, приноровились. Неутомимый старичок-санитар таскал носилки в паре с сохающей теткой-поварихой. Успевал ругать и нахваливать всех подряд, неприлично подбадривать щупленькую женщину, носившую матрасы, одеяло и шинели, чтобы укрывать раненых. На смрад палат Женька внимания не обращал. Первый раз, правда, так по мозгам резало хоть падай. Но бегали на свежий воздух, успевали дыхнуть, возвращались за новой ношей. Запахи карболки и гноя, заскорузлого белья и гремящие под ногами утки уже не имели значения. Взять решительно, переложить на носилки, человек кричал, умолял, но слушать его было нельзя. Вниз по лестнице, к машине или к повозке. Переложить сверху матрас или шинель, снова вверх. Стреляли на улице, захлебывался зенитный пулемет. Рвались у соседнего корпуса снаряды. Неслышно визжала медсестричка, в спешке рассыпавшая ящик с медикаментами. Снова вниз. Подошло отделение саперов, оборванных с карабинами за плечами. Тоже таскали раненых. Некоторых волокли прямо на сетках коек. Командовал саперами почему-то майор железнодорожник. Загруженные машины отъезжали. Трактор, пыхтя сажей, подволок длинный прицеп. Несколько раз Женька видел начальницу. Катька вместе с военврачом распределяла транспорт. Военврач, интеллигентная дама, в ретро-стильных металлических очках материлась почище сержантши. Потом Катька мелькнула еще раз, хрипя от ярости, била прикладом СВТ кривоногого бойца. Тот приседал, заслоняя голову руками. «Шабаш, только морг остался», сказал санитар и принялся скручивать козью ножку. Пальцы у него тряслись, махорка сыпалась на капельный пол. Женька вытащил из кармана зажигалку. Оказалось, тоже руки трясутся. «Благодарствую!» Санитар пустил клуб едкого дыма. «Вы, товарищ лейтенант, не серчайте, если чего. Оно с матерком, сами знаете». «Брось, отец!» – пробормотал Женька, прислушиваясь к близкой стрельбе. «Ты здесь главный профи». Маленькая женщина сидела на корточках у опрокинутой печки, тихо плакала. Женька осторожно выглянул в окно. На больничный сквер уже опускался вечерний сумрак. В неглубоком окопчике за вырубленным кустом сирени лежал сапер. Приподнял голову, пальнул из карабина куда-то в сторону улицы. По крыше непрерывно стучало, звякало металлом. «Земляков, твою, ты где?» — проорал снизу знакомый голос. «Здесь мы!» — откликнулся Женька, перекидывая на грудь автомат. Начальница взлетела на второй этаж. «Ну и какого расселись? Последнюю машину держим, немцы в двух шагах!» «Мы и бегим!» — заторопил санитар. Начальница взглянула на бессильно сидящую женщину. «Ну-ка!» Она почти волоком тащила женщину по лестнице. «К задним воротам по улице уже не проскочишь!» «Ох, вещи-то!» — спохватилась повариха. «Я тебе дам вещи, золото, бриллианты! Бегом марш!» Пригибаясь, бежали вдоль забора. Рванула мина, осколки застучали по кирпичам. На улице совсем близко длинными очередями ударил пулемет. «Вот история!» — испуганно сказал санитар. «Херня, война, главные маневры!» — подбодрила начальница. «За углом машины сигайте сходу!» Женька увидел знакомую корму ЗИСа. Выглядывали люди, очкастый военврач с маленьким пистолетиком в руках. Санитар повис на борту. Женька подпихнула его в ватный зад шаровар. Втянули повариху, безглазого артиллериста. «Садитесь же, садитесь, Катя!» — бормотала военврач. Женька увидел ее глаза за стеклами очков. «Бог ты мой! Как боится женщина!» Катрин махнула рукой. «Тесновато, мы пешочком. Нам все равно в штаб. Егор, дави!» Из кабины высунулся водитель. «Ты что? Меня ж капитан на месте пристрелит! Езжай нахер! Только через площадь не вздумай!» Грузовик рывком дернулся к распахнутым воротам. Виднелись качающиеся лица в сумраке тента. Военврач неловко обхватила белоголового артиллериста, пристроившегося верхом на заднем борту. «Как сельдей в бочке, не доедут», — пробормотала Катрин. «Слушай, Евгений, нам пора ускориться». Перебежали улицу с трамвайными путями. Слева виднелась полуразрушенная баррикада. В темнеющем небе отвратительно засвистело. «Ложись!» Женька упал, попытался вжаться каской в камни мостовой. Свист оборвался разрывами мин. «Блин, опять я шлем забыла!» — кашляя прокричала Катрин. «Ползком давай!» Переползли за поваленные столбы в серый сугроб, и из дыма выбежали бойцы с пулеметом, спешно тарахтели по булыжнику колеса Максима. С другой стороны перебежали улицу четверо саперов. «Немцы, налипник-то!» «Понятно, к парку отходим, там наши!» Катрин махнула рукой. Бежали вдоль ограды, слева темнело пустыми окнами высокое здание гостиницы. Справа Женька неожиданно близко увидел многочисленные корпуса Госпрома. А над головой посвистывала, откуда-то бил пулемет. «Вот суки!» Катрин сходу метнулась на ограду. «Здесь верхние ряды кирпичного забора осыпались. Сюда давай!» Бойцы, хрипя, подняли пулемет, полезли сами. Женьку вздернула за шиворот начальница. Пробивали через заросли жуклого колючего репейника. Впереди, за кучами мусора, открылось огромное пустое пространство. Площадь Дзержинского. Пройти не удалось, справа у пустого то ли постамента, то ли помоста стояло два бронетранспортера и еще какая-то приземистая машина. Ханамаги поочередно прочесывали бесконечную площадь пулеметными очередями. Сунуться на открытое место было невозможно, единственным укрытием на площади, если не считать пустых бочек и непонятно откуда взявшихся стульев и скамеек, было разбитое и перевернутое 76-миллиметровое зенитное орудие. «Что будем делать, товарищ младший лейтенант?» — обратился к Женьке сержант-пулеметчик с разбитым распухшим носом. «Вот у меня начальница, специалистка по тактике», — Женька кивнул на командиршу. «Оно, конечно!» — сержант с сомнением покосился на блондиночку. Потерявшая шапку с распахнутым воротом гимнастерки, Катерина выглядела не очень начальственно. «Она разведчица», — пояснил Женька. «Это здесь при чем?» Злобно поинтересовалась Мезина. «Может, я акушер-гинеколог, но старшая по званию, обязана повиноваться. Если у тебя сержант, комбат или командир роты под боком, можешь незамедлительно валить к нему». «Да где они?» Сержант ковырнул запекшуюся корку под носом. «Чего делать будем, товарищи лейтенанты?» «Во-первых, перестань заразу в рожу заносить. Во-вторых, план простой. Назад нам двигать незачем, тупо вперед. Постреляют, как зайцев. Идем правее». Проскочим за спиной немцев и к зданию. Вон какая громада. Если немцы и там, то вряд ли по всем корпусам разбежались. Проскочим и в парк. Там наши окапываются. Сведения точные. Про парк понятно, сказал солдат с горбатым тяжелым вещмешком. Но мы за немцами не проскочим. Там проезд широкий. Транспортер развернется, да вмиг срежет. Придется фрицев отвлечь. Катерина глянула на сержанта, похлопала по кожуху пулемета. Твой агрегат? Наш. Пулеметчик насупился. Бросить прав не имею. Зачем бросать? Выбирай позицию. Мы с тобой потревожим бронетехнику, остальные в скверик проскочат. Потом нас прикроют. Эй, носильщик, у тебя в мешке случайно гранат не найдется? Не, у меня там телефонные аппараты. Не вытащу, командир взвода голову открутит. А граната у меня одна, объяснил боец с раздутым горбатым вещмешком. Понятно, все хозяйственные, но без боекомплекта. Катрин взглянула на часы. Отдых 5 минут, уже темнеет, проскочим. Женька лежал на боку, стараясь меньше касаться ледяных камней. Холодом прохватывало изрядно. Катрин подползла ближе. «А скажи мне, земляков, где ты шинель профукал?» «Уехала», — пробормотал Женька, — «в качестве одеяла. У нее все равно ворот оторвался». «Угу, рыжий пострадавший, небось, презентовал. Ладно, что естественно, то не безобразно. Но вот зря мы с тобой автотранспортом побрезговали, вляпались». «Кать, ну куда мы в машину? Там раненые друг на друге». «Да уж, жуть. Мне все зажмуриться хотелось», — неожиданно жалобно призналась начальница. «Чего могли, сделали», — сказал Женька. «Ты кого там прикладом лупила?» «Да урод! Хотел уехать с 3 ранеными. Торопышка, мля!» «Женя, тут такое дело...» — начальница придвинулась вплотную. «Ты про чип помнишь?» «Чип?» — Женька не сразу сообразил. «Ну да, чип. На месте чип, раз руку не оторвало. А что?» «Ситуация сложная. Если я вдруг задержусь или еще что, активируй. Просто сожми ногтями, пока не сплющится. Ответственность я на себя беру». «Какую ответственность? За порчу чипа?» «Не дури, юморист. Задание мы практически выполнили. Под пули лезть незачем. Тебя чип выдернет, и никто тебе претензий выставлять не будет». «Интересно, и куда он меня выдернет?» «Домой. Ну, может, и не совсем домой, но эсэсовцев там точно не будет». «Так мне Лейбштандарт уже как родной. Я их по именам и по позывным знаю. Как я без них?» «Земляков, ты приказ слышал?» «Так точно. Если зацепит, мгновенно активирую». «Меня здешний уровень здравоохранения в ступор вгоняет». «Никаких зацепит. Мы уже и так практически за гранью допустимого». «Какие тут грани?» – проворчал Женька. «Мы же не в стакане». «Женя, ты меня понял? Не маленький?» Начальница отползла. 19.04. Площадь Дзержинского, Красная площадь. «Ну, лейтенант, чего там?» – нетерпеливо спросил боец с телефонным вьюком. «Еще минута». Женька следил за стрелкой часов. «Услышим». Стекло трофейных часов успело треснуть, трещина подбиралась к 12. 6 бойцов и Женька лежали у бордюра. Впереди тянулась узенькая канава. Кто-то вывернул булыжник, но закончить траншеи не успел. Кабель тянули, что ли? Точно, вон, провод на сыром песке лежит. «Товарищ лейтенант, может, возьмете?» Второй номер пулеметного расчета потыкал черным пальцем в короб с лентой. «Вместо щита душ прикройте. Проверенное дело». «Ага, и тебе полегче будет», — Женька ухмыльнулся. «Давай, умник, а то еще надорвешься». До бронетранспортеров и машины с зенитным автоматом было 100 метров. Было видно, как в машине врос стоит немец, разглядывает в бинокль невысокие деревца парка. «Во наглый!» – прошептал телефонист. «Срезать бы!» «Сейчас он сам усерится!» – злобно пообещал кто-то из бойцов. А Максим ударил все-таки неожиданно. Первая строчка слилась с очередью МГ бронетранспортера. Потом стрекот Максима стал чутьче, наблюдатель немец исчез. Пули вспарывали борт круппы, грузовик задергался, пытаясь укрыться за бронированным гробом Ханамага, но двигатель заглох. «Вперед!» — с некоторым опозданием крикнул Женька. Двое бойцов уже бежали через проезд. Женька кинулся догонять, инстинктивно прижимая к левому боку 10-килограммовый короб с лентой, и сердце все-таки. Вел бесконечную строку «Максим», отвечали ему немецкие пулеметы. Подбегая к деревьям, Женька осознал, что Максим уже смолк. Сапоги топали, казалось, в тишине, хотя скороговорка МГ не утихала. Облетели под хилое прикрытие деревьев, чуть правее торчало несколько противотанковых ежей, тянулись холмики выкопанного булыжника. Бегущий первым пулеметчик охнул, провалился, траншея. Отдувались, переглядывались, все целы. Бронетранспортеры постреливали в сторону пустыря. Грузовик осел на пробитых скатах, но не горел. За ним копошились трое немцев. «Осмотреться, приготовиться», — скомандовал, приходя в себя, Женька. «Через 10 минут начинаем». «Ты не шуми, лейтенант, сообразим». Бойцы расходились по узкой траншее в разные стороны. Женька остался со вторым номером пулеметчиков. Зябко передернув плечами, приготовил автомат. Пулеметчик разглядывал немцев. «Сюда бы Максимку, я бы троих уложил, да и каракатицу дожег. Из карабина попробуй». Из-за поворота траншеи высунулась голова в прожженной ушанке. «Товарищ лейтенант, там наши, побитые, но обзор хороший». Женька протиснулся по мелкому ходу сообщения. В воронке трое убитых, один в ровике с перевязанным горлом, двоих вышвырнуло взрывом. Валялся ППШ с расщепленным прикладом, пулемет какой-то непонятный. «ПТР, немецкая». Один из бойцов пытался открыть затвор. «Пальнуть сможешь?» — спросил коренастый усач с двумя медалями на телогрейке. «Так хер его знает, я ж так любопытствовал». «Чего ж так? Ты, земляк, по фрицам проверь». «Время, товарищи», — напомнил Женька. «Как натикает, командуй, мы ж наготове». Бойцы пристроили тонкий ствол противотанкового ружья на остатки бруствера. «Еще 5 минут». Женьку подергали за рукав. «Вы случаем не мерзнете, товарищ лейтенант?» Телефонист кивнул на убитого. «Телогрейк нормальный, покойнику зачем? Простит». Женька глянул на присыпанное землей лицо, вздохнул. «Поможешь?» Вдвоем стащили с упрямящегося, окоченевшего тела короткий ватник. Женька вынул из кармана убитого красноармейскую книжку, снял медаль за отвагу. «Это правильно», — одобрил телефонист. «А то у меня, братан, вот так, без вести». Женька накинул телогрейку, грудь оказалась в засохшей крови, рукава куцые, но ничего. В спине тепло, а то уж поясница как каменная стала. «Готовься, товарищи!» 19:15. «Ждут на той стороне, вдруг Катьку зацепило». С ханамагов лупили плотно. «Тогда нужно будет вернуться, чипы активировать, а если в бессознательном она?» «Все, время вышло». «Огонь!» Женька упирал в плечо разболтанный приклад МП-40, стрелял короткими сериями. В пустоте площади ворочались грязные белые ханамаги, пульсировали огоньки пулеметов. И еще откуда-то стреляли, пули срезали ветви с истерзанных кустиков над головой. Катьки все не было. «Отходят, лейтенант!» Бронетранспортеры отползали. Круповский грузовик все-таки запылал, скрывая неуязвимых товарищей в бликах неяркого пламени. На булыжной мостовой валялся убитый. «Да отходят же наши, лейтенант!» Женька оглянулся и тут же услышал мат начальницы. «Да задолбала, Василий, твоя газонокосилка! Неподъемная мать ее!» Катрин ползла, помогала, подталкивая тяжелый пулемет. «Значит, все трое перебрались». «Не понимаешь, разведка!» — хрипел сержант. «Это ж 4 пуда, наши опоры и надежда!» Из скверика выскочили вовремя, за спиной начали рваться фугасные. Со стороны Липкнехта вдоль фасада гостиницы двигались 2 самоходки. Откуда-то выпал Т-3. Группа бежала россыпью. Женька оказался слева, бежал чуть ли не последним, боялся отстать. Ориентироваться удавалось лишь на смутную двуголовую фигуру, отягощенную железом. Теперь пулеметчики волокли Максим самостоятельно. Катька опять куда-то делась. За развалинами деревянного горелого павильона попали под фланговый пулеметный огонь. Куда стрелять, Женька не знал, только вжимался подбородком в подмерзшую, но еще мягкую землю. По каске стучали отлетающие от столба головешки. к зданию отползаем! Не лежать, братва!» Женька полз, стараясь не цеплять землю автоматом. Шаровары на коленях промокли, в сапогах чавкало. Впереди оказалась колючая проволока. «Сюда, лейтенант!» Кто-то из бойцов приподнял, оттянул колючую нитку саперной лопаткой. Женька сполз в старую огромную воронку. Здесь оказалась вся группа, даже перемазанный Максим. «Вот херовое дело!» Катрин вертела белеющей в темноте головой. «Не пропустят. Наши, наверное, прижали, и патронов ведь не жалко». «Здесь отсидимся», — предложил рассудительный сержант Василий. «Может, поутихнет?» «Сейчас поутихнет». Где-то у павильона начали рваться мины, с треском разметывая уцелевшие балки. «К домам придется отходить. Там немцы стреляли». «Сейчас же не стреляют, давай, а то здесь и накроет». Снова ползли. Женьке очень хотелось сунуться в какую-нибудь ямку и полежать хотя бы минут пять. Но все ползли, и земляков полз. Даже короб с лентами волок. Впереди выросло одноэтажное невзрачное здание. Дальше все небо заслоняла громада Госпрома. Как оказались в тени, Женька толком не помнил. Проползли вдоль огромной груды битого кирпича, потом Женька чуть не потерял сапог в твердом, как камень, сугробе, а бойцы молча влезали в огромное окно. Наверху постукивали винтовочные выстрелы, экономно грыз воздух МГ. Но стреляли не по группе, здесь, под самой стеной, бойцов заметить было трудно. В окно подняли пулемет. «Лезь, земляков!» Начальница ладонью в драной перчатке поощрительно похлопала Женьку по каске. «Молодец!» «Чего это? Я ничего такого!» «Что жив, молодец! Лезь давай!» «Озадачился чудик!» Внутри было сыро и темно, как в погребе. Кто-то из бойцов выглянул в коридор. «Завалы! Сам черт ног сломит! Может, в парк будем пробиваться?» «Скоро наши отбивать площадь пойдут», — громко прошептала Катрин. «Сейчас сунемся, как раз попадем. Здесь стены, да и помочь с фланга сможем. План такой. Поднимаемся повыше, занимаем позиции. Часок как раз перекурим, отдышимся». «А если наши дальше отойдут?» «С чего это? Ну, если вдруг отойдут, так и мы следом двинем». Госпром, пирамиды древние. Дыры и проломы, смёрзшийся кирпич, все на свете здесь вымерло. Где-то слышались неразборчивые голоса, раскатисто начинал стучать пулемет, и эхо летело из всех коридоров и лестниц. На третий этаж едва поднялись, пролом в ступеньках топорщился капканами арматуры. Прямо за стеной стукнула винтовка, но прохода здесь не было, разглядеть стрелка было невозможно. Может, такой же боец, отрезанный от своих. Похоже, в лабиринте этажей огромного комплекса и батальон мог бы проскользнуть, не наткнувшись на немцев. Пятый или шестой этаж Женька уже сбился. Прошли туннель-переход в соседний корпус, впереди двигалась Катерина с телефонистом. Оказалось, ушлый боец в Госпроме уже бывал по служебной надобности. В этом корпусе или в другом он не помнил, но уверял, что все одинаковое. Наверху кто-то возился, глухо стучало, работали ломами или кирками. Катрин махнула в сторону двери. Предпочитала не рисковать. Прошли бесконечным коридором до соседней лестницы. Снизу отчетливо донеслась немецкая ругань. Какой-то фриц поминал обкаканного зайца и отчечную змею. «Фрицы кругом!» – прошептал один из пулеметчиков. «Влезли мы в улей!» «Пасть закрой!» Немедленно зашипела Медина. «Это они влезли! Скоро так врежем!» Удивляться наглости начальница Женька уже давно перестала. С чего она взяла, что контратака из парка точно в срок начнется? Мало ли что в боевых донесениях пишут. Тем более вектор кальки вовсю выгибается, а с другой стороны иных вариантов не видно. Ушли в конец коридора, здесь во многих кабинетах сохранились двери. Группа устроилась в двух комнатах, по разные стороны от прохода. Во внешней стене зиял пролом, из которого зверски дуло, высоко забрались. Площадь за осад, спуск по сионарии. Катрин определялась, вертясь посреди комнаты. Спуск по сионарии Женька помнил, потрясное название для улочки. Сейчас спуск выглядел темным оврагом, изредка на противоположном его гребне вспыхивали искры выстрелов, Дальше тянулся мертвый город, месиво домов и развалин, купола церквушки, мутные пятна пожаров, ад нетопленный. Катрин совещала с сержантом и двумя бойцами потолковья. Остальные сидели под стеной. Горячка боя уходила, становилось страшно. Действительно, немцы вокруг, бой угас. Какая уж тут контратака. Саму площадь танки и самоходки Лейбштандарта контролируют уверенно. Чем их НКВДшники выбивать будут? Бутылками с коктейлями? Да теми ворошиловскими килограммами? Кстати, что тогда неправильно ляпнул? Разве Ворошилов не кавалеристом был? Может, он репрессированный? Нет, маршал же. Хотя Тухачевский тоже маршал, но его точно посадили. Или расстреляли? Черт, ничего не вспомнить. Ведь читал газеты. Катька заставляла. Но газеты в основном за этот 43-й военный год были, а с маршалами путаница раньше случилась. Нет, лучше помалкивать на политические темы. Не готов ты, товарищ Земляков, здоровую эрудицию проявлять. Женька заставил себя встать, Катька глянула мельком, штаб сводного отряда заседал в углу, присев на корточки. «Можно подключиться, ей-богу, можно!» – шептал телефонист. «Там на лестнице нитки 3, а то и 4. Правда, и напутать можно, наш тоже немецкий кабель тянули. Ох, хороший кабель гитлеровцы делают». «Не гомони!» – прошептал сержант. «Немцы не дурни, учуют и капец нам, поляжем смертью храбрых. Они же по лестнице бегают, НП, наверное, наверху. Да и кто сказал, что провод наш? Или тебе, Адольфа, послухать не терпится?» «Чего мне его слухать?» – возмутился телефонист. «Вот если бы он мне лично объяснение за все дал». «Но вы еще помечтайте!» – зашипела Катрин. «Слушай, кабельный бог, пошли к лестнице. Там все равно пост оставить не помешало бы, а то сидим как в мышеловке. Насчет телефона посмотрим. Если без шухера, может, рискнем. Ты, сержант, пока позицию для своей газонокосилки выбирай. Дело к полуночи, начнут наши скоро». Сержант выразительно хмыкнул. «Давай, давай, готовься», — примирительно сказала Катерина. «Ибо делать больше нехер. Если часов до 3 тишина будет, начнем самостоятельно выбираться. Евгений, со мной шагай, немцы рядом. Может, послушаешь чего?»